Глава 11. Призрачный богомол. Ноябрь. Токио. Мы понимали, что нельзя никуда заскакивать по дороге из школы, но ничего не могли с собой поделать. Просто проходя мимо святилища, заметили, что за ограждением сидит потрясающий богомол. Летом, когда мы ходили смотреть фейерверки над Сумидагавой, мы видели довольно большого богомола, но после этого не встречали ни одного. И вот в ноябре, когда практически невозможно увидеть насекомых, которые нас интересовали, встретился этот, удивительно крупный. Ю с громким криком забрался на низкую лестницу у входа в святилище. Я с любопытством последовал за ним. «Да отстань ты от этого богомола!» Возмутилась Руру, но тоже пошла за нами. «Мы друзья еще с детского сада. Перед ограждением рос куст азалии, и большой-пребольшой богомол вцепился в ее ветку. Но сколько бы мы ни пытались его найти, обшаривая куст, наткнуться на круглые глаза не получалось. Он, наверное, куда-то ускакал. Так вот, ты не видел?» Ю наклонился и потряс куст. Я смотрел во все глаза, но этот потрясающий зеленый господин исчез, словно призрак. Руру заглянула во двор и с гордостью сообщила. «А я в субботу отмечала здесь Ситигасан. Когда мне исполнилось 5, я тоже вместе с папой и мамой ходил сюда на Ситигасан. Я тогда был одет в хакама, широкие брюки, похожие на юбку. Мы случайно встретились с Ю, который был одет так же, как я, и мама нас сфотографировала на телефон. Она сделала много фотографий, приговаривая «Такуми» и «Ю», такие хорошенькие». Я спросил у Руру. «Девочки отмечают Ситигасан, даже когда идут в начальную школу?» «Ага». «Это дважды происходит, когда нам исполняется 3 и 7. Мы надеваем красивые красные кимоно и делаем прически. И для этого мы отращиваем волосы». «А что за прически?» Я уже собирался спросить об этом у Руру, как Ю поднял голову и обратился ко мне. «Слушай, это был гигантский азиатский богомол». Я покачал головой. «Нет, китайский». Услышав это, Ю уверенно повторил, что это гигантский азиатский богомол, всем своим видом выражая несогласие со мной. Заскучавшая Руру внезапно уставилась на мой рюкзак. «Таку, у тебя такой красивый мешочек для обеда?» Руру указывала на сумочку, прикрепленную к моему рюкзаку. В ней лежали тканевая салфетка для подстилки и маленькое полотенце для промокания рта. Такое носили все по желанию. На прошлой неделе я случайно пролил на предыдущий мешочек виноградный сок. Пятно не отстиралось, и я заменил на новый. На небесно-голубой ткани аппликация в виде моего любимого самолета. За ним белой ниткой был вышит самолетный след. Мне это очень нравилось. «Ага, это мне госпожа Ханая сделала. Моя мама каждый день работает в офисе, а папа пишет дома картины. С самого детства я помню, что папа занимался и готовкой, и стиркой, и уборкой. Но с прошлого года он все чаще стал летать в командировки. Папины картины выставлялись в далеких городах, и много людей приходило посмотреть на них. Я не знаю английского, но подпись «Теруа» в нижнем углу работ означала «папино имя». Многим нравятся его картины, поэтому его зовут на разные встречи и интервью, и он все чаще отсутствует дома. И поэтому к нам стала приходить госпожа Ханая. Когда мама и папа заняты, мы с госпожой Ханая едим и веселимся, а еще она проверяет мои домашние задания. Она занимается рукоделием, а эту сумку подарила мне со словами: «У меня дома довольно много лоскутов завалялось». «Госпожа Ханая? А это та, что иногда приходит за тобой после плавания?» «Ага». С тех пор, как я пошел в начальную школу и стал посещать секцию по плаванию, она забирает меня после занятий. Руру тоже ходит туда, поэтому наверняка видела ее несколько раз. Но, скорее всего, они только здоровались. До разговора дело не доходило. Госпожа Ханая гораздо старше моей мамы, но намного младше бабушки. Как-то давно она сказала мне, что ее сын учится в старшей школе. «А кто она? Родственница?» Руру все время задает вопросы. А я не всегда знаю, что отвечать, отчего у меня болит голова. Она вроде как няня. Кажется, папа именно так и объяснил сначала. Но все ее называют госпожа Ханая. Поэтому и для меня она просто госпожа Ханая. Я невнятно ответил. Нет, не родственница. не родственница и не часть семьи? Значит, приживалка». «Приживалка?» Кажется, на прошлой неделе кто-то произнес это слово в бассейне. Не скажу, что ненавижу плавание, но у меня не слишком получается. Не выходит правильно дышать во время кроля, так что всегда тяжело. Поэтому я очень много занимался. Наконец, узнав секрет, на прошлой неделе я смог проплыть аж 25 метров, чему был очень рад. В тот день, когда я переоделся после занятий, прибежала госпожа Ханае и крепко-крепко обняла меня. «Ты молодец, Таку! Ты такой молодец!» Госпожа Ханае даже расплакалась. Она сказала, что смотрела на меня из комнаты для наблюдения. Тем вечером я слышал, как госпожа Ханае активно рассказывала обо мне маме, вернувшейся домой раньше папы. А потом она снова заплакала. Мама тоже прослезилась. А я хоть и смутился, но обрадовался. Да, госпожа Ханае нам не родня. В тот день она вернулась к себе домой после того, как попила с мамой чая. Я не понял, что это за приживалка, как ее назвала Руру. Но с тех пор, как мы познакомились в последний год моего посещения детского сада, я никогда не считал странным, что госпожа Ханае обнимает меня или спит со мной под одним одеялом. Но, глядя на странное выражение лица Руру, я забеспокоился. «Это что-то необычное?» Я ничего не смог ответить и отвернулся. В тот момент раздался звук шагов, и к нам подошел дядька в одежде, похожей на синее кимоно. В руке у него была бамбуковая метелка. «О, настоятель!» Ю подлетел к нему. «Да, кстати, Ю говорил, что часто ходит в это святилище вместе с мамой. Я тоже видел его, когда приходил на праздник Ситигасан. Круглолицый настоятель с улыбкой посмотрел на нас». «Ну-ну, и что там на кусте азалии?» «Там был огромный богомол». «О, богомол! До сих пор появляется, хотя уже ноябрь». Руру задумчиво наклонила голову и сказала: «Но нам, наверное, показалось, потому что сколько бы мы ни искали, не смогли его найти. Он был там, и я и так увидели его». Ю посерьезнел и усерднее начал шарить по веткам, а затем неожиданно воскликнул: «О, нашел?» Я просунул голову под руку Ю. «Нет, богомола тут нет. Но смотри!» Указательным пальцем Ю ткнул в какой-то коричневый шарик, прикрепленный к ветке. «Яйца богомола». «Богомол, которого вы видели, отложил яйца?» Даже Руру удивленно округлила глаза. Ю, не отрывая глаз от яиц, воодушевленно ответил: «Они уже высохли и застыли, так что он это сделал давно. Только что отложенные яйца должны быть мягкими». «Получается, мама богомол заволновалась и пришла проверить?» Руру приложила ладони к щекам. Ю покачал головой. «Вряд ли. Когда богомол откладывает яйца, он обычно куда-то пропадает». «Да? Тогда кто воспитывает маленьких богомолов?» Удивилась Руру, после чего мы переглянулись и замолчали. Рядом с новорожденными богомолами нет ни мамы, ни папы. Нам вдруг стало грустно. Настоятель присел на корточки, а затем медленно произнес: «Мы все их воспитываем». Поравнявшись с нами, он мягко улыбнулся. Руру первая задала вопрос: «Мы? Это кто?» Настоятель немного снисходительно рассмеялся. «Мы — это все мы». Я крепко призадумался, кто воспитывает детенышей богомола. Проговаривая каждое слово, настоятель вежливо продолжил: «И эти детеныши богомола, и это азалия, и вы все одинаковы. Все живые существа равны, и даже маму и папу воспитывают все. Вот так мы и растем». Настоятель, все еще сидя на корточках, посмотрел на небо. В груди что-то в волнении забилось, и я огляделся по сторонам. Солнце, облака, ветер, деревья, трава, цветы, птицы, насекомые. «Даже меня кто-то воспитывает прямо сейчас? И этим кем-то являетесь вы?» Ю искренне удивился. «Я тоже воспитываю вас, настоятель?» «Конечно». «Что-то я не понимаю». Слегка хлопнув себя по лбу, Ю закатил глаза. Настоятель поднялся и весело рассмеялся. То, что он сказал, напоминает сложную загадку, но каким-то образом всего лишь на секундочку мне показалось, что я всегда ощущал что-то похожее, не понимая смысла до конца. Визиты госпожи Ханаи, радость папы от того, что он пишет много картин, и спокойное выражение лица уставшей на работе мамы, которая болтает с госпожой Ханаи. Я от этого безумно счастлив. Поэтому нет ничего странного в том, что я радуюсь, когда госпожа Ханаи крепко обнимает меня. Я убедился в этом прямо сейчас. Я сделал глубокий вдох и снова осмотрелся. То, что воспитывает меня — солнце, облака, ветер, деревья, трава, цветы, птицы, насекомые, папа, мама, госпожа Ханаи, бабушка, дедушка, Ю, Руру, настоятель, учителя в школе, одноклассники, тренер по плаванию. Всех не сосчитать. И даже призрачный богомол, который позвал меня сюда. Все.